К тому моменту, как Шази и двое наемников из отряда Кира вновь появились в игре, я уже озаботился транспортом до Амангири. Проделав необходимые вычисления, мы с ящеркой, как нам казалось, с предельной точностью определили местонахождение этого города и проложили примерный маршрут до него. Иных вариантов быть не могло, сходилось и направление, и расстояние, и отсутствие в том районе еще каких-либо других поселений. А местные единицы измерения, отки к счастью, действительно оказались максимально близки к привычным километрам, и в пересчете выходило что-то порядка 100 по прямой. Учитывая же рельеф местности, можно было накинуть еще 20-ку. В любом случае путь не близкий, пешком идти несерьезно, да и опасно. Осталось только определиться с новым транспортом, так как вегийского автобуса мы лишились по вине поглощения, и заказать его на аукционе. Летательные аппараты я сразу отмел, потому что в воздухе мы могли привлечь слишком много внимания и сразу бы стали легкой мишенью, а размер нашего отряда предполагал еще и большую вместимость. В итоге пришлось остановиться на двух вариантах, тех немногих из всего подходящего, где предполагалась срочная доставка. Урале огромном шестиколесном грузовике с моей родной земли, и шустром, но при этом комфортабельном автобусе с Мираха. Примерно такие же там используются в реале на космодромах, мне даже пару раз доводилось кататься на них. В пользу автобуса говорила его приличная скорость, но я все же предпочел родную махину отечественного производства, у которой было неоспоримое преимущество – проходимость. Да, кому-то придется трястись в кузове и подпрыгивать на каждой ямке, но опять же, кто говорил о легкой прогулке? В переулок эта громадина не пролезла бы, поэтому я сразу же призвал ее на соседней улице, куда мы переместились сразу же после возрождения членов отряда. Погрузившись всей разношерстной компанией на наш новый транспорт, мы отправились в западном направлении прочь из этого негостеприимного города. Хотя касательно Амангири, разумеется, тоже не стоит обманываться, вряд ли там нас встретит с оркестром. Вел машину Пушистик, который почему-то пришел от нее в неописуемый восторг, рядом сидели мы с ящеркой, остальные разместились на скамейках в кузове. В локации, где мы сейчас находились, либо царила вечная весна, либо действительно мы попали на смену времен года, то тут, то там чернели потемневшие сугробы, ветер приносил ощутимую сырость, а дороги превратились в жуткое грязевое месиво. Мирахский автобус в нем бы точно застрял. Больница с уликами уничтожена, принялась рассуждать Анатри, значит, им придется искать еще одно убежище, в котором будет квестовая ссылка на Амангири. Пару часов они точно потеряют, если не больше. Странно, что об этих деталях мало кому известно, сказал я. Не будь так в этом уверен, покачала головой ящерка. Даю тебе гарантию, что в Амангире нас встретят не только зараженные герамцы, но и кто-то очень серьезный из времени вечности, например. Они, конечно, немного сдали свои позиции в свете последних событий, но все еще сильны. И со счетов списывать этот клан не стоит. Разумеется, она права, думал я в тот момент. Слишком уж лакомый кусочек стоит на кону, и крупные кланы носом роют землю в поисках зацепок. Разумеется, это вовсе не ради исцеления зараженных, когда пахнет огромными деньгами, благородство вымирает как класс. По крайней мере, в игре, хотя и в реальной жизни мы от этого не застрахованы. Нет, безусловно, если исключить охоту за ценными плюшками, поиск лекарства однозначно в приоритете. Но тот, кто найдет его первым, уж точно не будет раздавать целительные пилюли направо и налево, игнорируя возможность стать мультимиллиардером. Не буду скрывать, я и сам далеко не наивный рыцарь, и не волшебник из голубого вертолета. Счастье для всех, даром, и пусть никто не уйдет обиженным, будто бы пытаясь меня пристыдить, сознание само выдало строчки из одной очень хорошей книги. «У нас хвост», — заметила Анатри, выдернув меня из размышлений. Я посмотрел в боковое зеркало и убедился, что ящерка права, позади на дороге маячила черная точка, явно старающаяся держаться на одной с нами скорости. Решив это проверить, я понаблюдал за ней еще пару минут и окончательно в том убедился. «Опасно», — подумал я в этот момент. Выслав вперед разведывательные дроны, я фактически контролировал путь, заранее сообщая Нари об опасных участках. Благодаря этому мы работали на опережение и выбирали наиболее безопасные маршруты следования, периодически съезжая с пусть и разбитой, но все же относительно ровной дороги. Так, например, мы благополучно избежали сражения с очередным местным чудовищем вроде аримы. Неаппетитного вида серебристая рыба с прозеленью затаилась на полуразрушенной заправке, но осталась ни с чем. В общем, мысленно скрестив пальцы, я рассчитывал на спокойствие хотя бы до середины пути. И вот буквально сразу же неприятный сюрприз. Кто-то по факту дышит нам в затылок, а о замыкающем дроне я почему-то сразу и не подумал. «Узнаем, кто это», — нарочито буднично сказал я и направил одного из электронных разведчиков к нашим тихим преследователям. «Черные скафандры, не отвлекаясь от дороги», — предположил Нари. «Не думаю», — покачал я головой. «Судя по моим расчетам, им еще минут 10 до респауна. Одиночный дрон, посланный мной на разведку, как раз в этот момент добрался до точки, с которой было хорошо видно тех, кто ехал за нами. И каково же было мое удивление, когда я увидел не одну машину, а 3, автобус и 2 открытых грузовика с боевыми турелями. Форма несколько необычная, явно неземная, но вот игроки, управлявшие этой техникой, были людьми, хорошо экипированными, с дорогим вооружением и привычными человеческими лицами. Жаль, имена не считываются, но это мне пока и не нужно. Идут, кстати, неплохо, на одной скорости друг с другом и с нами, никто не отстает и, наоборот, не спешит вперед. Возможно, они следили за нашим отрядом и решили увязаться, а может, и сами вышли на зацепку Самангири, но не ожидали, что кто-то туда направится одновременно с ними. И вот сейчас, вполне вероятно, думают, как быть дальше. Попытаются атаковать. Что ж, пусть рискнут. Мы явно в выигрышной ситуации, будучи впереди. Орудия боевого крейсера перезаряжены, так что на самый крайний случай у меня припасено свое вундервафе. Светить им, опять же, лишний раз не хочется, но если придется, что делать? Но даже без удара с орбиты, который, кстати, все же будет заметно осложнен из-за того, что цель в движении, у меня есть чем задержать незваных гостей с моей родной планеты. Скажем, тот же каменный Ахлит, которого, сменив класс на царя зверей, можно призвать прямо перед головной машиной, веселая свалка гарантирована. Но пока я размышлял на тему того, как эффективнее всего сбросить нежелательный хвост, позади началась, как выразился бы один мой однокурсник, несусветная дичь. В замыкающий грузовик откуда-то сбоку прилетела ракета, снявшая около четверти жизни и вдобавок сбившая тяжелую машину с дороги. Водитель явно с большим трудом пытался справиться с управлением, и теперь грузовик мотало по шоссе, а вскоре он и вовсе влетел в какую-то колдобину и резко остановился. Второй грузовик и автобус продолжили движение, а вот из пострадавшей машины начали лихо выпрыгивать игроки. Похоже, они хотят остановить неизвестных атакующих, пока остальные продолжают нестись вперед. Разумно. И тут, наконец, я увидел, кто же напал на колонну землян. Вот только этого нам еще не хватало. Ободранные разномастные пикапы, легковушки, фургоны и даже одна небольшая автоцистерна, держащаяся позади остальных, вся эта колесная братья была вооружена ракетными установками, пушками, пулеметами и огнеметами, а также легкими мортирами. Только навскидку я насчитал около 3 десятков машин. Не знаю, что это за компания, но ребятам с земли точно не позавидуешь. Разбитый грузовик остался далеко позади, я не мог видеть, что именно там происходит, наверняка, конечно же, бой. А вот автобус и вторая сопровождающая его машина попали под ураганный обстрел из всех мыслимых орудий. Причем с нескольких пикапов велся огонь из мортир, неизвестные явно пытались поставить перед земной колонной стену из рвущихся снарядов, и у них это получилось. «Нари, педаль в пол!» — крикнул я Милмакианцу, одновременно завороженно наблюдая за тем, как автобус будто врезается в невидимую стену, а потом его скручивает в спираль серии взрывов. Происходящее с каждой секундой нравилось мне все меньше и меньше, ведь, разгромив отряд землян, эти дорожные разбойники могут приняться за нас, и вот тогда нам точно не добраться до цели незамеченными. В этот момент единственный оставшийся грузовик игроков с земли накрыло струей жидкого пламени, то, что я принял вначале за автоцистерну, оказалось мобильной и при этом довольно внушительной огнеметной установкой. Вот, кажется, и все. Теперь они примутся за нас. Несколько машин замедлились и окружили горящий грузовик, очевидно, чтобы добить оставшихся игроков, но вся остальная орава с еще большим азартом продолжила стремительное продвижение вперед. «Александр», — Кир написал в групповой чат, Из кузова так общаться было явно удобнее. Нам нужно или уходить, или принимать бой. Последнее неприемлемо, быстро с такой толпой не расправиться, а они и так привлекли внимание половины округи. И если чужая разведка не обратит внимания на бандитов, то мы уж точно вызовем нездоровый интерес. И ведь не поспоришь, с одной стороны, а с другой, есть у меня в запасе кое-что, нечасто используемое, но при этом эффективное. В данный момент у меня активен шпионский класс с прокачанной технологией. По сравнению с царским он, конечно, не такой мощный, но именно сейчас может сослужить мне хорошую службу. Быстро прикинув возможные варианты и их последствия, я принял решение. «Нари, тормози!» – приказал я. Пушистик недоуменно посмотрел на меня, продолжая крутить баранку. «Доверься мне!» – подмигнул я критически сощурившейся Анатри, а потом повторил свое распоряжение Милмакенцу. Виск тормозов, занос, я с непривычки даже чуть о лобовое стекло носом не ударился, но, кажется, все обошлось. «Всем приготовиться отбивать атаку!» — крикнул я взбудораженным наемникам, выскочив из кабины. Помню, как эти штуки помогли мне в одиночку выдержать натиск монстров под названием «Подобные в резиденции Темного Риккини». Должно сработать и здесь, по крайней мере, задержать часть наших врагов так точно. Призыв гигантского дроида. Призыв среднего дроида. Призыв среднего дроида. Ну вот. Теперь трансформируем средних дроидов в боевые турели и ставим их в автоматический режим ведения огня. На какой-то момент я даже пожалел, что уже долгое время не качал класс шпиона и технологические навыки. Сейчас бы, возможно, моя маленькая армия терминаторов была бы гораздо больше. Но ничего, я еще наверстаю упущенное, тем более что нагерами возможностей будет предостаточно. И как все-таки хорошо, что я в свое время приобрел плазменную установку для гигантского дроида. С этой огромной смертоносной трубой он определенно внесет сумятицу в ряды противника. И, главное, любой наблюдатель, если прилетит на шум схватки, увидит обычных бандитов да ничем не примечательных роботов. А мы, надеюсь, к этому моменту будем уже далеко. Да это гораздо круче моего Габота. Восторженно завопил Нари, до пояса высунувшись в окно кабины. «Сейчас посмотрим», — ответил я другу про себя и улыбнулся. «Никто ведь, кроме супруги, особо и не знает о моих дополнительных возможностях». «Готово, средние дроиды в виде боевых турелей стоят по обеим сторонам разбитой дороги, а между ними величественно возвышается гигантский дроид с плазмоганом наперевес. Поехали!» — крикнул я Пушистику, залихватски запрыгнув в кабину. Нари вдавил педаль газа в пол. Громадный Урал взревел и сорвался с места, будто спортивная легковушка. И вовремя. Обе турели активировались, как только в радиусе поражения появились первые дорожные разбойники. Жаль, очков технологии уже не хватает на то, чтобы вызвать хотя бы один разведывательный дрон, с каким бы удовольствием я посмотрел на разгорающуюся битву. Но главное сейчас все-таки не это, наше прикрытие работает и мы должны воспользоваться этой форой по максимуму. Бум. Вжжжух. Бум. Позади что-то начало рваться, подсвечивая сполохами стекла кабины и отражаясь в зеркалах. Гигантский дроид буквально испепелял вражескую технику, а турели работали непрерывно, добивая те машины, которые смогли увернуться от мощных, но все же узконаправленных выстрелов из плазмогана. Внезапно рвануло так, что у меня заложило уши, по металлу кабины ударила взрывная волна и, по ощущениям, даже температура воздуха повысилась. «Цистерна!» — отрывисто прокричал Пушистик, и я его прекрасно понял. «Никого не задело!» — бросил я в чат. «Все-таки большинство наших сидит в открытом кузове, а там не так безопасно, как в железной кабине». Слегка зацепило Кронима, но не смертельно, сообщил Кир, и я успокоился. Мини-отряд дроидов справился даже лучше, чем я ожидал. Видимо, бандиты ожидали, что эта огневая позиция окажется частью какой-то большой ловушки, вот и осторожничали, не решаясь лезть на пролом и сметать выставленный мной заслон. И этот факт явно сыграл в нашу пользу. Как бы там ни было, теперь мы оторвались, и, чем бы ни закончился бой, это уже не будет иметь совершенно никакого значения. Глава 15. Встреча. После инцидента с неизвестными автомобильными разбойниками какое-то время мы ехали спокойно. Зараженных поначалу было не так много, но постепенно их число стало возрастать, особенно на придорожных заправках, кафе и ремонтных базах. А один раз нам попался какой-то огромный пустой магазин, в который мы решили заглянуть в поисках чего-нибудь ценного или хотя бы интересного, но в итоге еле унесли ноги от каких-то безногих ящериц, плюющихся синей слюной. И хоть нам было достоверно известно, что для заражения нужен глубокий укус, приятного в их атаках было мало. А с учетом того, что они набежали, вернее, лучше сказать, наползли в огромном количестве и фактически заперли нас, разведывательная миссия чуть было не превратилась в дешевый фарс. Хорошо, что противниками они в целом были не очень серьезными, и вскоре нам удалось прорваться. После этого мы уже игнорировали похожие места, а Нари даже остервенело вдавливал педаль газа в пол, чтобы проскочить мимо на максимально большой скорости. Примерно после 60 отков, или около 55 километров, местность стала все больше напоминать театр военных действий. В принципе, чего-то подобного я и ожидал, ведь наивно предполагать, что столь важный пункт не будет защищен. Ландшафт был изрыт окопами и траншеями, из которых периодически выскакивали зараженные геромцы в полуистлевшей военной форме, казалось бы, обозленные до предела. Особо лихие пытались запрыгнуть на ходу в кузов, но получали отпор и хрустко шлепались на дорогу либо же вовсе под колеса Урала. Из некоторых траншей торчали перекошенные и смятые артиллерийские установки, пулеметы, какие-то изогнутые трубы непонятного назначения. Двигаться стало сложнее, несмотря на то, что через окопы были перекинуты деревянные мостки, располагались они в хаотичном порядке и на большом расстоянии друг от друга. Скорее всего, это было сделано для того, чтобы максимально сдержать напор неведомого противника, но нам от этого понимания легче не становилось. Вот по правую сторону торчит наполовину увязший в грязи огромный танк с четырьмя гусеницами. Интересная разработка, видимо, геромцы создали такие для болотистой местности. Припоминается смутно, но, кажется, у нас на земле тоже пытались делать что-то подобное. Мы точно приближаемся к Амангире, удовлетворенно кивнула ящерка. Здесь, судя по всему, располагался оборонительный рубеж, поэтому так много техники и зараженных солдат. Как и в газетах, которые мы читали в больнице, согласно кивнул я. Город окружили, чтобы не допустить распространения синего бешенства. И не помогло, закончил Пушистик, сосредоточенно крутя руль. Я представил, как орава инфицированных геромцев ломится через кордоны полиции и военных, как они лезут по танки, сметая и переворачивая тяжелые машины исключительно своей массой. И это ведь было не в игре, это было по-настоящему. Аджи лишь запустила соответствующий глобальный скрипт, копировавший реальность. Все, сокрушенно констатировал Нари. Дальше машина не пройдет. И действительно, перед нами открылось огромное заболоченное поле, наверняка полное скрытых ям и омутов. Скорее всего, здесь шла наиболее ожесточенная схватка, подступающих зараженных пытались перемолоть ураганным огнем, и в итоге местность превратилась в лунный пейзаж с постепенно заполнившимися водой кратерами. Пушистик остановил Урал, и мы выбрались из него, ступив на чавкающую почву. Мда, топать еще полсотни километров по такой каше, та еще перспектива. Отозвав грузовик, я вновь зашел на аукцион в поисках подходящей альтернативы. Вспомнив название одной болотистой планетки, на которой мы с Анатори и Хибой качались буквально пару дней назад, я набрал его в поиске и удовлетворенно отметил, что лотов с местной техникой имеется в избытке. Латкарцы, так называлась раса того ареала, широко использовали болотоходы на огромных колесах с низким давлением. Выглядели эти страшилища как сухопутные дирижабли, баллоны которых значительно уменьшали массу машин, создавая дополнительную тягу. Система сложная, но на поверку оказавшаяся довольно эффективной. Туземцы, значительно отставая от нас по уровням, давали нам фору в быстром передвижении по болотам. Да и гондолы были у этих машин вместительными, делая их неплохими транспортерами. Решено, берем один такой для переправы через болото, а там посмотрим. Управление снова взял на себя Пушистик, я, как обычно, организовал разведку с помощью дронов, остальные расположились вдоль бортов гондолы, готовые в любой момент отразить атаку. И, надо отметить, выбор мы сделали правильный, как только латкарский болотоход, покачиваясь, грузно плюхнулся в грязь, местность буквально всколыхнулась. На поверхность отовсюду повылезали какие-то адские вьюны невероятных размеров, которые чуть было не сожрали наш транспорт вместе с нами же. Пришлось останавливаться, вновь призывать гигантского дроида и расчищать с его помощью путь. Если честно, тут я больше рассчитывал на Анатри, но она вместе со всеми наемниками смотрела на окружающую нас черную жижу с таким отвращением, что стало очевидно ее нежелание участвовать в любых схватках в таком месте. По крайней мере, без серьезного повода. К счастью, мой дроид неплохо справлялся, а потом еще и нареплюнул на свою щепетильность, уступил штурвал Мирахцу Крониму и вместе с Хибой запрыгнул в призванного Габота, также приняв бой. На пару с дроидом они быстро перехватили инициативу, и напор вьюнов стал постепенно ослабевать. Так мы и продолжили движение, два наших меха двигались чуть впереди, подавляя любое сопротивление местной фауны, а мы на болотоходе, переваливаясь на полуспущенных колесах, катились следом. Затопленное поле неожиданно оказалось огромным, и спустя час, когда мы преодолели в постоянном сражении с десяток километров, стало ясно, путь на Амангире затянется. Это что же здесь творилось больше 6000 лет назад, если поверхность площадью как небольшой городок вся покрылась воронками от взрывов и превратилась в болотистую кашу? «Вижу гигантского монстра», — доложил Нари. «Есть точные данные?» — спросил я. «Не люблю пребывать в неизвестности, а разведывательные дроны, которых теперь было мало из-за призыва гигантского дроида, как раз в этот момент обследовали противоположный квадрат. Похож на гигантского зеленого осьминога, покрытого грязью и тиной», тут же отреагировал милмакианец. «Рейд босс, уровень 435. Неплохо, подумал я, но должны справиться. Вот он, кстати, уже виден на обзорных мониторах болотохода. Действительно, самый настоящий гигантский осьминог ярко-изумрудной расцветки, немного подпорченный сгнившей тиной. Он с кем-то сражается», сообщил Пушистик. «По нему явно стреляют. А вот к этому я уже не знаю, как относиться. Если это очередные охотники за удачей, можно помочь чудовищу с ними расправиться и затем уже завалить его самим. Но что если их много, и они гораздо сильнее нас? В этом случае, возможно, будет лучше воспользоваться неразберихой и пройти мимо. Что самое обидное, деталей нам не рассмотреть. Моих электронных разведчиков эта тварь ослепила каким-то моментально окружившим ее облаком, и теперь можно было разглядеть лишь расплывчатые силуэты. Мы подойдем ближе», пришло сообщение от Нари, и его изрядно потрепанный габот направился в сторону ожесточенно с кем-то сражавшегося осьминога. Кроним повел машину на разворот и пристроился в кильватер дизельного гиганта. Дроид с плазмоганом шел рядом, держа монстра под прицелом, но пока не стреляя. «Зовут его Иринака», — доложил тем временем Нари. «Еще одно чудище из местного фольклора. И ведь, что примечательно, без приставки «зараженный». На то, чтобы до меня дошел смысл сказанного Пушистиком, потребовалось, наверное, целая минута». По салону гондолы пошел взволнованный гул. «Нари, ты уверен?» — переспросил я. «Более чем», — подтвердил Пушистик. «Иринака, 435 уровень, мифическое существо». «Что-а-а-а!» — уже вслух воскликнул я. «Когда это он стал мифическим?» «Только что, чат, конечно, не передает эмоции, но я прямо-таки чувствую растерянность милмакенца. Мифические монстры в игре, разумеется, попадаются не так уж и редко, но в основном все ограничивается легендарным классом. С такими-то справиться порой бывает нелегко и большим отрядом с мощной поддержкой, а тут целый мифический инака. Да еще вдобавок хамелеон в плане класса. Разве такое бывает? Причем не на тысячном уровне, а на таком маленьком, как у этого мини-кракена. Видимо, этот вопрос я задал вслух, потому что ящерка тут же ответила. К сожалению, бывает. Монстры мифического класса и выше очень часто маскируются под более простых во время своего роста и раскрываются во время атаки. Так что тут как раз все логично. Так мы же его еще не атаковали. Растерянно воскликнул Хиба. Как только он наслепил дроны Александра, пояснила ящерка, активировался режим боя. Сейчас мы как бы сражаемся с ним, поэтому видим его настоящий класс. Значит, надо уходить отсюда, пока он не переключился на нас по-настоящему, резонно заметил Кир. Он прав, кивнула Анатри, глядя на меня. С мифическим монстром нашими силами точно не справиться, даже если я выложусь на полную, но и тут велик риск. Упс. В этом момент прилетело короткое сообщение от Пушистика, и в следующий же миг смятый габот словно кукла отлетел в сторону. Мифический монстр все-таки хлопнул его щупальцем, видимо, отвлекшись от своих прежних противников. «Кстати, все-таки кто они? Отходим!» — скомандовал я, и Кроним тут же включил реверс, заставив ходовую жалобно заскрипеть. «Я цел», — сообщил Нари. Но это, однако, был и удар. Гигантский дроид, следуя моему приказу, двинулся вперед, чтобы прикрыть наш отход. Габот с Пушистиком и Хибой поднялся, пошатываясь и искрясь. Болотоход полностью переключился на задний ход и теперь довольно резво катился прочь, увозя нас с опасного места. Я же вновь призвал разведывательные дроны, теперь с обновленной оптикой, и направил их в сторону зеленого осьминога. Уж очень мне хочется получше рассмотреть это первое незараженное местное существо, которое нам тут встретилось. А заодно, возможно, узнаю, кто же ввязался с ним в самоубийственный бой. С третьей попытки мне удалось направить один из дронов так, что он оказался у инака с тыльной стороны, где, судя по всему, у него не было никаких дополнительных глаз, а значит, и необходимости нас атаковать. Испещренное глубокими ранами зеленое тело, взрывы ракет и снарядов, попадающих по нему. Черт возьми, сзади к осьминогу подбиралась целая танковая группа, и если я не путаю, то это точно такие же четырехгусеничные чудовища, как и тот, что нам попался по дороге. Но разве местная техника доступна для применения? Одновременный огонь из пяти или шести стволов сотряс воздух, однако в следующий миг все танки накрыло огромным щупальцем. Они уцелели, но были уже фактически бесполезными, и следующий удар окончательно уничтожил их. Из горящих обломков выбралось несколько скрюченных фигурок, одна из которых, полыхая как факел, тут же рухнула в грязь, отправившись на перерождение. Вторая фигурка пробежала несколько метров и буквально была вмазана в поверхность небрежно хлестнувшим щупальцем. Да уж, не повезло этим неизвестным игрокам. Через 3 часа они возродятся рядом с этой непобедимой тварью и все опять пойдет по тому же сценарию. И тут я заметил, что еще один уцелевший при атаке игрок до сих пор жив. Он бежал по грязи, падал в коричневую мутную жижу, когда сверху проносилось щупальце, затем упорно вставал и снова бежал. А ведь у него есть шанс спастись, подумал я. Если его товарищи продолжают атаковать монстра, последний может отвлечься от одной единственной козявки, и та получит возможность обойтись без перерождения. Отлично, кажется, он не собирается за нами идти, довольно констатировала Анатри. Нари, видишь игрока, который бежит от чудовища примерно в твою сторону? Спросил я Пушистика. Я вижу его, хозяин, ответил вместо милмакианца Хиба, вновь от волнения перейдя на официальное обращение. Кто это? Не могу разобрать, изображение дергается. Действительно, как я ни пытался, разглядеть получалось один лишь силуэт. Определенно, это гуманоид, ответствовал Хиба. Значка принадлежности к клану нет, но я уже смог выхватить четкий кадр из трансляции дрона. И результат меня не то, чтобы удивил. Он меня, я не стесняюсь этого сказать, шокировал. Нескладная фигура в черном мундире на 2 ногах, с 2 руками и 1 головой, рыбьей головой. Или я чего-то не понимаю, или от гнева мифического инака удирал неинфицированный герамиц-игрок. Глава 16. Выживший. Это местный. Вырвалось у меня. Что? Анатри резко повернулась ко мне, да так, что шейные позвонки отчетливо хрустнули. Наемники возбужденно загалдели, обсуждая мои слова и выкрикивая самые разные предположения, в том числе, кстати, довольно обидные. Нари, бросил я в командный чат. Это уцелевший местный игрок. Герамиц, ты понял меня? Долгая пауза, Пушистик явно переваривал прочитанное. А затем короткое подтверждение и вопрос, что нужно сделать. Нужно не дать ему выйти из бжи, сказала ящерка, убедившись в моей правоте, когда я сбросил ей скриншот видео с дрона. У меня есть блокиратор. На этом моменте она запнулась. Такие вещи не приветствуются в игре, хотя крупным влиятельным кланам обычно на это плевать. Особенно моим старым знакомым из времени вечности, к которым еще не так давно относилась и моя супруга. По всей видимости, именно этот аспект и смутил ее. «Выходим», — просто сказал я, показав, что никакого осуждения с моей стороны нет. «Конечно». 5000-летняя принцесса Альдна в одобрении и не нуждается, а вот жену Александра Носкова такие моменты определенно волнуют. Спрыгнув через нижний десантный люк в грязь, мы с ящеркой двинулись в направлении теперь уже в относительной безопасности спешащего прочь герамца. пришлось даже ради него пожертвовать гигантским дроидом, который прикрыл беглеца своим корпусом. Нарисхибай также успели воспользоваться отвлекающим маневром и отошли на почтительное расстояние. Бой по-прежнему гремел, но уже вдалеке, и к нам он теперь не имел никакого отношения. «Стой!» — крикнул я выскочившему нам навстречу Герамцу, одновременно кинув ему приглашение в отряд. «Надо поговорить!» Анатарижи просто наплевала на все эти проявления дружелюбия и молча активировала блокиратор. Рыбочеловека тут же опутали тонкие светящиеся нити, тем не менее ничуть не сковывающие его движения. Он остановился, испуганно вытаращил на нас глаза, затем выхватил какой-то допотопный пистолет и выстрелил в меня, сняв небольшое количество очков здоровья. Бесстрашный, однако, тип, или, скорее, безрассудный. Синаки Бонратами, уровень 392. Игрок, черт побери, живой герамский игрок, которого мы пленили и который наверняка, если его разговорить, сможет поведать нам о происходящем на этой возникшей из небытия планете. Кирини Каварата, неожиданно гаркнул Синаки, грозно ощерив длинные острые зубы. Вот только неизвестного языка нам еще не хватало, вздохнув, пробормотала ящерка. Кирини, продолжал вопить герамец. Кирини Каварата, Харана. Он яростно тыкал кривым пальцем в окутавшие его нити, очевидно, уже понял, в чем дело, и сейчас активно возмущался. Иринака, важно, сказал я, указав в сторону оставшегося вдалеке монстра. Мы тебя спасли. Герамец яростно крутанул глазами в разные стороны, чем заставил меня сморщиться, не знаю, почему, но выглядело это очень противно. А затем опять начал что-то вопить на своем языке, тыкая попеременно то в нити блокиратора, то в меня. Альдна. Неожиданно разборчиво прошипел он, скрючившись и глядя при этом на ящерку. «И тебе привет», — дружелюбно сказала Анатари и выстрелила в рыбочеловека парализующей иглой с добавлением сыворотки правды. «Все правильно, блокиратор лишает его способности покинуть игру в обычном режиме, но не мешает, скажем, побежать в сторону Инака. Именно этот момент и предусмотрела ящерка, перестраховавшись и вырубив герамца, который мягко осел, закатив глаза, и завалился на бок. Я подхватил его, как оказалось, совсем не тяжелое тело и потащил к стоящему в отдалении болотоходу. В этот момент рядом, пыхтя и воняя соляркой, оказался помятый габот, который протянул один из манипуляторов и принял от меня безвольную тушку нашего нового знакомого. А вскоре мы уже полным составом окружили его, лежащего на полу гондолы болотохода с закаченными глазами, в нетерпении ожидая окончания действия паралича. Очнувшись, он будет полностью под нашим контролем до тех пор, пока Анатри не деактивирует блокиратор. А еще он просто не сможет соврать из-за действия специальной сыворотки. Единственным выходом для него будет молчание, но я еще ни разу не слышал о том, что кому-то удалось сдержать себя с особым альднаанским препаратом в крови. Аж сразу же, как только пришел в себя, прошипел герамец. Он сидел, забавно сложив под себя ноги и злобно оглядывая всех присутствующих. «Этот тип нормально изъясняться умеет», — удивленно спросил Пушистик, а я не удержался и хихикнул. Слишком уж странно прозвучал этот вопрос в исполнении говорящего по-русски мохнатого инопланетянина. «Наверное, еще не успели перестроиться после возвращения Ареала в игру», — предположила Анатри. «Хотя обычно языки даются за несколько дней. В нормальных условиях, принцесса», — резонно возразил Нари. «А не тогда, когда твоя планета фактически вымерла. И что нам с ним делать?» — спросил Кроним. «Если бы мы знали, где его капсула», — начал Кир, «можно было бы его вытащить и погрузить в обучающую ментальную матрицу. Час-полтора, максимум два, и можно спокойно общаться. Но так сделать мы, к сожалению, не можем», — покачал головой Пушистик. «А зачем так сложно?» – удивилась ящерка. «На аукционе валяется куча лингвоанализаторов, которые никому не нужны. И всего-то, загрузить любой текст на нужном языке, запустить процесс с подбора по ключевым маркерам, и в чат пойдет кривенький, но все-таки перевод. Раньше без них сложновато было, пока не завершилась настройка общего синхрона. А ведь действительно, когда я изучал историю Джи, то узнал, что синхронизированные многонаправленные переводы, облегчающие общение игроков, хоть и появились давным-давно, но какое-то время все же отсутствовали. Вот и обменивались тогда разумные короткими репликами, пропущенными через специальные анализаторы. Те самые, о которых говорила ящерка, за пару секунд я нашел один такой на аукционе и купил его за бесценок. Круглая потертая коробочка с двумя принимающими рожками антеннами и черным квадратиком голосового преобразователя. Звук монотонный и отвратительный, пояснила она Три, так что лучше настроить на трансляцию в личный чат. Принято. Следующие 3,5 часа прошли в незабываемой атмосфере. Пушистик с Хибой на восстановленном габоте и в компании гигантского дроида несли вахту, сокращая численность хищных вьюнов, а все, кто остался в гондоле, принимали участие в расшифровке герамского языка. Для этого в идеале нужно было показывать нашему пленнику предметы, чтобы он их называл, но он поначалу лишь шипел и, судя по всему, обзывался. Но потом, по всей видимости, успокоившись, Синаки пошел на контакт. Похоже, он осознал, что решить проблему можно только путем общения, а для начала нужно хотя бы немного понимать друг друга. Рука, нога, голос, ходить, штурвал. Части тела, предметы, действия, монотонно и скрупулезно, шаг за шагом, слово за словом нам удалось при помощи лингвоанализатора расшифровать разговорную речь герамцев. «Привет!» – начал я, когда уровень расшифровки достиг оптимального. Параллельно мои слова дублировались в личные сообщения диалога с герамцем. В общий чат я его пока добавить не мог, так как он упорно отказывался от приглашения в отряд. Но все его ответы я копировал и вставлял уже в нашу командную беседу. «Приветствую», — тут же отреагировал Синаки. «Тебя зовут Александр?» «Да», — кивнул я в ответ. «Можно просто Саша». «Саша», — герамец словно попробовал на вкус мое имя. «Хорошо. Кто ты?» «Хороший вопрос. Наверное, он имеет в виду мою расу. Человек», — назвался я. «Планета Сол-3. «Я так и подумать», — неожиданно кивнул Синаки. «Но захотеть уточнить. Есть те, кто похож. Человеки хорошие. Сильно играть. Я говорить с тобой, Александр». Звучало, конечно, невообразимо коряво, но основную мысль я, кажется, уловил. Не знаю, сколько лет этому герамцу, но его знания о содружестве базируются в любом случае на данных 6000-летней давности. А тогда, как нам стало с недавних пор известно, наши далекие предки играли в топи-джи. Приятный, черт побери, момент. А потому надо этим пользоваться. Синаки, мы не враги тебе, сразу перешел я к главному. Твоя планета вновь появилась в Джи, и синее бешенство теперь угрожает всему содружеству. Мы здесь, чтобы попытаться решить эту проблему. Убить всех нас, как это сделать Альдна. На этих словах герамец вновь зашипел, будто велосипедный насос. Я видеть с тобой одну из них, человеки предать остальных. Или это сделать один, Александр. Ты переметнуться к Альдна. Да уж, а вот это действительно будет непросто, убедить нашего вынужденного гостя в том, что я не предатель, а Анатори не убийца герамцев. По сути, наш разговор с ним подобен беседе современного россиянина, скажем, с древним римлянином, или даже с еще более древним китайцем. А если искать еще более точные аналогии, то передо мной сейчас сидит китаец, выживший в нанкинской резне, и с вытаращенными глазами смотрит на расположившегося поблизости японца, потомка тех, кто убил его близких. Задачка не из простых, и это еще мягко сказано. «Нет», — ответил я сразу на все его вопросы, для большей убедительности покачав головой. «Мы действуем вместе, чтобы спасти вас и всех остальных. Мы не хотеть вас», — зеркально скопировал мой жест Синаки. «Содружество не помощь. Герама болеть. Умирать. Гореть в огонь Альдна». Анатори еле слышно зарычала, стукнула хвостом и отошла в дальний угол. Не знаю, действительно ли она злилась на этого несчастного выжившего герамца, чей мир оказался отброшенным на тысячелетия назад. А может, все дело было в чувстве вины. Все-таки моя супруга не лишена, ГМ, человечности. Как бы там ни было, Синаки, такое впечатление, по собственной воле не отказывался от разговора. Он довольно легко отвечал на мои вопросы, и при этом в его голосе не было той отчаянной обреченности, свойственной игрокам под действием сыворотки. Единственное, правда, временами понимать его было тяжеловато, так как словарный запас пока еще оставался довольно ограниченным. Но когда Анатори, не привлекая лишнего внимания, настроила приборчик на постоянный лингвистический анализ, с каждой фразой общаться становилось все легче. Нейросеть, что ни говори, мощная штука. Выяснилось, что во время удара орудиями Каласкина по планете погибли действительно не все. Кто-то спасся в убежищах, у кого-то собственные дома оказались не хуже. А потом, когда немногочисленные и разрозненные кучки выживших начали объединяться друг с другом, было принято общее решение не связываться с Содружеством. Альднаанский корабль прекратил обстрел, попытка высадки десанта окончилась неудачей, так, во всяком случае, говорили, и Герама провалилась в небытие, став планетой-призраком. Те, кто в момент атаки находился в капсулах, были выброшены из игры, кто-то даже умер, не выдержав резкого перепада реальности, а затем общество постепенно начало восстанавливаться. Выжившие возвели закрытые города, отбивая атаки зараженных и безжалостно изгоняя индивидов, даже едва заподозренных в наличии паразита. Тяжелые времена диктуют особые правила. Постепенно эпидемия сошла на нет, потому что все зараженные умерли, погиб, по всей видимости, и паразит. Герама начала понемногу приходить в себя, но технологически этот мир пострадал настолько, что все 6300 с небольшим лет, которые прошли с момента атаки Каласкина рыболюди, по сути, заново развивались с уровня каменного века вперемешку с остатками былых достижений. Именно благодаря последним сохранилась память о трагических событиях, а также данные об игре, ставшей для герамцев недоступной. Постепенно Джи обрастала легендами, кое-кто даже стал сомневаться в том, что она вообще когда-либо существовала, но недавно все перевернулось с ног на голову. «Расскажи мне подробно об этом моменте», — попросил я, затаив дыхание. «Ведь все, что Герамец сообщил нам до этого, уже дало достаточно информации для размышления. Но, чувствую, это еще не самое интересное». Глава 17. Договор. Синаки все так и сидел в той позе, которую принял сразу же после окончания эффекта паралича. «Наверное, так у герамцев принято, не знаю. Сейчас меня гораздо больше занимало то, как выжившие вернулись в игру. А было, по словам моего собеседника, так. Несколько месяцев назад капсулы, оставшиеся в целости и сохранности, неожиданно подали сигнал соединения с игрой. Общественным советом было принято решение послать в Джи разведчиков, и 150 смельчаков погрузились в забытый слой реальности. Вернулось не больше десятка, все остальные впали в странную кому. А те, кому удалось спастись, рассказали, что в игре позабытая эпидемия продолжает бушевать, забирая душу и разум тех, кто осмелился туда заглянуть. Пострадавших подключили к аппаратам искусственного поддержания жизни и на какое-то время забыли о Джи как о страшном сне. Но любопытство взяло верх, и отдельные игроки-добровольцы вновь попытались заглянуть по ту сторону. И выяснилось, что в игре действуют особые квесты, которые, правда, предположительно, могут вывести на лекарство от синей комы, так современные герамцы назвали новый загадочный синдром. «Постой», — обратился я в этот момент к герамцу, видя некоторые нестыковки. «Врать он не может, значит, это просто я что-то упустил. Ты говоришь, что активный игровой процесс идет всего несколько месяцев. Как же ты тогда достиг 392 уровня?» «Мне 7000 лет», — невозмутимо ответил Синаки. «Этот уровень я получил незадолго до катастрофы». «Ясно», — только и смог ответить я. «А что еще тут скажешь? Все логично. И сколько таких, как ты, на Герме? Каков максимальный уровень?» «Ты задаешь опасные вопросы, человек с Сол 3, а вот теперь у моего собеседника нервно забегали глаза, а в голосе проскользнули панические нотки. «Возможно, твоя раса и заслуживает доверия, но вот она. Черт, опять он про Анатри. А ведь в этот раз он не просто высказал свое отношение, но и уклонился от ответа. Явный сигнал того, что действие сыворотки заканчивается. Синаки не врет, но при этом уже может частично управлять ходом беседы. Неудобно. Придется или вкалывать ему новую дозу, или пытаться договориться уже по-честному». В этот момент Анатри повернулась к нему и вызывающе посмотрела, сверкнув глазами. «Ох, не надо, ящерка. Только не сейчас. Когда Каласкин сжег ваш мир», с заметным напряжением сказала она, «я еще даже не родилась. И не мне отвечать за ошибки предков». Я едва заметно выдохнул. Все-таки она молодец, в ее положении принцессы, пусть младшей, да еще и в бегах, очень сложно сдерживаться. Та же Анаэни, уверен, уже открутила бы герамцу голову за один только косой взгляд в свою сторону. «Передай ему мои слова», — сказала тем временем ящерка. «Общего чата, напоминаю, по-прежнему нет, он понял только интонации». «Точно, я ведь и забыл, что в чат Синаки транслируется перевод только моей речи, общение же с остальными он отклонил. Действие сыворотки, судя по сообщению в логах, уже действительно закончилось, но мне почему-то не хочется идти на пролом. И это не доброта, от этого недостатка я, к счастью, уже избавился, это просто уверенность в том, что мы и так добьемся своего. Синаки, обратился я к своему собеседнику, когда продублировал сообщение Анатори, доверься нам, не все альдное чудовища, какими ты их считаешь, и, времена изменились, прими приглашение в отряд. Хорошо, Александр, подумав, согласился Гермиц, я готов рискнуть, но взамен я хочу попросить снять с меня блокировку, думаю, это будет справедливо. Опасно, предупредил меня Шази, а ящерка едва заметно покачала головой. Мы освобождаем тебя, взвесив все за и против, начал я, но взамен ты предоставляешь нам всю необходимую информацию и помогаешь найти путь к лекарству. Договор. Договор, на удивление легко согласился Гермиц. Синаки бонратами принял приглашение в отряд. Анатори тяжело вздохнула, но все же деактивировала блокиратор, и Гермиц поднял вверх правую руку с раскрытой ладонью, знак мира, не изменившийся за тысячелетия. Он встал, разминая затекшие конечности, а затем с опаской занял одно из мест в середине салона гондолы. «Нас, оставшихся в живых с тех времен, осталось немного», — сообщил Синаки. «Всего 25. Самый высокий уровень — 408. Мы долго молчали о своем игровом прошлом, но неудача первой экспедиции заставила нас раскрыться. В итоге, — продолжал говорить рыбочеловек, — было принято решение штурмовать виртуальный ареал планеты в поисках спасения тех, кто провалился в забытье. Таких к тому времени было 140, а если говорить про текущий момент, то в общей сложности уже свыше 200. Нам кажется, что немного, но для практически вымершей Герамы каждая жизнь была на счету. И вот недели поисков привели местных игроков в Ками, затем, как и нас, в сторону Амангири. Я было подумал, что у местных должна была быть фора, но мой собеседник отрицательно покачал головой. В Джи все города были не просто переименованы, а полностью переработаны разумом игры, превратившись во что-то совершенно незнакомое даже для тех, кто помнил старые времена. Поэтому в поисках мы все были примерно на равных. И вот один из отрядов наткнулся на Инака, единственное существо в виртуальном пространстве Герамы, которое не было поражено болезнью. Кто-то предположил, что победа над ним даст долгожданное лекарство, и поэтому все силы были брошены на оказавшегося мифическим монстра. Сражение, пояснил Синаки, идет уже неделю, пробуются все имеющиеся средства, но тщетно. Игроки лишь теряют уровни, ничего не добиваясь, поэтому сегодня был организован постепенный отход. Однако многие просто-напросто застряли в непосредственной близости от монстра, и несколько элитных отрядов, в числе одного из которых и был наш новый знакомый, предприняли отчаянную попытку отбить несчастных, дав им возможность отойти на безопасное расстояние. Именно этот момент мы и застали. Значит, дальше вы так и не пробились, уточнил я. Увы, это было нашей ошибкой, покачал головой Синаки. Он по-прежнему говорил на родном языке, а перевод транслировался уже в общий командный чат. Мы бросили все имеющиеся силы на Инака, попавшись на его маскировку, и завязли в борьбе с ним. Многие потеряли уровни, и общие силы теперь находятся в упадке. Гермиц вновь крутанул глазами и что-то очень эмоционально высказал, поставив лингвоанализатор в тупик. Видимо, это было какое-то очень витиеватое местное ругательство, так что я не стал переспрашивать. Вместо этого я решил обратить внимание на то, что меня, и, уверен, всех остальных, действительно волновало. Синаки, вы вступали в контакт с другими игроками, уточнил я, с теми, кто пришел из других ареалов. Нет, покачал головой Гермиц. На общем совете было принято решение игнорировать чужаков, а с вами кто-то пытался заговорить. Здесь явно что-то не так, я прямо чувствую. Выходили на связь, звали в отряды. Уже судя по тому, как Синаки помрачнел, можно было сделать определенные выводы. Но он принялся рассказывать, и мы окончательно убедились, что дело худо. Чужаки на Гераме появились буквально сразу же, как только игровой ареал стал доступен. Во всяком случае, о них говорили еще первые разведчики, правда, не очень уверенно. Но вот вторая волна, в которую входил и наш Синаки, по-настоящему столкнулась с игроками из иных миров. Альдраги, мирахцы, милмакенцы, глаксы, Люди с Сол-3, похожие на них, то есть на нас, альтейцы, горскванцы, еще целый ряд знакомых и незнакомых рас. Были среди новоявленных конкистадоров и роботы, к которым у Синаки было какое-то особо неприязненное отношение. Поначалу они, как и местные, ломились наугад, пытаясь просто исследовать вернувшуюся планету. Затем, когда игроки начали выходить на квесты, бессистемная беготня стала постепенно упорядочиваться. Целые армии чужаков зачищали герамские города, истребляли монстров и, самое главное, убивали немногочисленных местных игроков. Затем армии сменились небольшими мобильными отрядами, которые продолжали исследовать планету. Кто-то, вероятно, случайно, пытался двигаться по направлению к Амангире, но застревал в болоте, натыкался на Инака и, получив по зубам, откатывался назад. А потом начался массовый захват пленных, чужаки старательно вылавливали игроков-герамцев, блокировали их при помощи похожих на нашу технологии и увозили в неизвестном направлении. О дальнейшей судьбе этих несчастных никто не знал. Возможно, у них точно так же выпытывали информацию, пытаясь выйти на главный квест, но это не точно. Отдельные старейшины предполагали, что из тел игроков пытались изготовить вакцину. Естественно, никакого подтверждения ни разу получено не было, но некая логика в подобной версии прослеживалась. С другой стороны, потом похищения игроков прекратились так же внезапно, как и начались. Пропавшие, правда, при этом так и не вернулись, оставаясь при этом в реале погруженными в капсулы. Одновременно и живыми, и как бы неживыми. Но самое напряженное противостояние, подчеркнул Синаки, началось после появления в герамском ареале тех, кого старейшины помнили как тланнов. Выглядели они странно, одни невероятно худые и длинные, другие заметно пониже и при этом потолще. Но появлялись всегда едиными отрядами в одинаковых скафандрах со шлемами в виде голов насекомых и действовали слаженно, истребляя всех на своем пути, и герамцев, и других пришельцев. Делали они это умело, безжалостно и как будто бы буднично, не оставляя в живых никого. Насколько мне известно, это похоже на стиль искоренителей, понимающе покивала Анатри. Значит, они действительно появились в нашей галактике не просто так, и не просто так вернулись в игру, подтвердил я, почему-то подумав, что никто так и не попытался купить добытые в честном бою скафандры. Вот ведь нашел время. Тем более действовать они стали сразу в ареале Герамы. Искоренители, с любопытством переспросил Синаки. Это тланны, пояснил я. Просто теперь их называют по-разному. Понял, кивнул герамец. Я встречал их в игре еще до катастрофы, они одно время к нам зачастили. Но потом стало не до них. Любопытно, отметил я про себя. Тланны появляются на Герами до катастрофы, затем возвращаются спустя более чем 6300 лет. Совпадение. Или просто любопытство, смешанное с жаждой наживы, как у большинства игроков Содружества. Как бы то ни было, похоже, мы случайно раскрыли интересную деталь. В этот момент, не дав мне додумать, один из разведывательных дронов подал сигнал тревоги, по болоту уверенно двигался тяжелый транспорт, судя по размерам, вмещающий не меньше пары десятков игроков. Скорость его была небольшая, но при этом достаточная для того, чтобы достичь нас ориентировочно через 10-15 минут. По иронии судьбы, дорога на Амангире от того городка, где мы наткнулись на убежище, была единственной, и даже по болоту все искатели приключений двигались по примерно похожей траектории. «Кажется, у нас гости», — сообщил я и вывел изображение на один из экранов в салоне. «Альдракский транспорт», — мгновенно определила ящерка, лишь взглянув на силуэт. «Хорош для передвижений как по болотам, так и по морю. Отправь-ка своего разведчика поближе». «Рискованно», — подумал я, но при этом все же целесообразно. Дрон пошел по дуге над неизвестной машиной, передавая увеличенное изображение. Ах, ну, конечно же, судно на воздушной подушке. Действительно, то, что надо в болотистом ареале крокодиломорфов. Но вот на борту прямоугольного транспортера со скругленными краями отнюдь не клацающие зубами альдраги. Вы только посмотрите на них, весело заявил Кроним. Это же наши знакомые. Вот только я нисколько не разделял энтузиазма мирахца. На палубе транспорта стояли те самые черные скафандры, что атаковали нас в горах. И, скорее всего, именно их же я увидел затем в городе в компании трех Риккини. Значит, и сами глазастики, наверняка командующие отрядом этих бойцов, должны быть где-то неподалеку. Полагаю, Они где-то в защищенной каюте или на мостике. Кстати, у мирахских судов на воздушной подушке ведь должен быть капитанский мостик. Впрочем, неважно. Опасаться их, в принципе, особо нечего. Проблемы доставить может разве что царь в их рядах. Но если мы вырубим его сразу, остальные будут обречены. И здесь я очень рассчитываю не только на свою маленькую рабоармию, но и на Анатори с ее тысячным уровнем. Думаю, если ее попросить, она расправится с артиллерией противника раньше, чем тот успеет пикнуть. Вот только еще эти чертовы вьюны постоянно отвлекают, вон, и нашим противникам приходится постоянно от них отбиваться, а так бы, может быть, быстрее добрались до нас. Нари, Хиба, бросил я в командный чат. Готовьтесь к боевому столкновению. Цель. Альдракский военный транспорт с черными скафандрами и троицей Риккини на борту. Принято, Александр. Тут же пришел ответ от Пушистика. И в этот момент тяжелая туша вражеской машины показалась в прямой видимости. Интермедиа АИ. Да и Арнашакар, тайная последовательница темного Риккини. Сколько трудов мне стоило выйти на это убежище, и все на смарку. Кто-то не просто опередил нас, первым добравшись до больницы, но и подчистил следы, заодно разгромив мой отряд и вышвырнув нас из игры на 3 стандартных часа. В итоге мы потеряли драгоценное время и вынуждены были искать альтернативное квестовое убежище. И это оказалось гораздо сложнее, так как одно из них, в котором мы были точно уверены, находилось в другой крайней точке города, а потому нам пришлось прорываться с боем через кишащие зараженными полуразрушенные кварталы. А еще эти мерзкие поглощения, которые нам попались аж трижды. Хорошо еще, что аникейцы любили горячий крогн и тут же поняли, как нужно бороться с этой дрянью. В первый раз я купила на аукционе целую цистерну этой неприятного вида жижи, и мы взорвали ее прямо перед колышущимся черным студнем. А потом Шайну осенило, и она предложила закупить тантранийские боевые водометы, которые мы заправили кипящим крогном. Так не веселилась я, наверное, с самого детства. А потом был штурм южной больницы и невероятно сложная шарада с газетами, которая в итоге оказалась пустышкой. Можно было бы, конечно, сразу использовать хроноскоп Алакана, но тогда в случае неудачи была бы потрачена еще одна драгоценная попытка из оставшихся двух. К тому же энергии он потреблял столько, что на мне даже сгорели семейные легендарные перчатки увеличения длины мысли. Поэтому еще полчаса мы убили на то, чтобы сложить все доступные части головоломки в единое целое. И правильно сделали, ведь в конечном итоге нужный ответ оказался не в местной прессе, а на клочке бумаги, содержащей послание от кучки выживших, спрятавшихся в подвале. Рейко, кстати, чудом увернулась от зараженного кошколока, который каким-то образом проник в запертое помещение. Видимо, вентиляционные шахты прохудились от старости, не иначе. Как бы то ни было, но следующая точка оказалась в соседнем городе под названием Амангири. Туда мы уже пробирались на летающей платформе, отбиваясь от зараженных птиц. На поверхности они нас не беспокоили, а вот стоило подняться в воздух, как твари тут же активизировались в попытке заклевать нас до смерти. Точнее, до синего бешенства, как местные, судя по газетам, называли герамский синдром. Несмотря на изнуряющие атаки летающих монстриков, в целом наше путешествие оказалось достаточно комфортным и безопасным. А когда по дороге мы встретили отряд этих выскочек от арки, я с большим удовольствием наблюдала, как они бегают, пытаясь укрыться от воздушного налета. Тоже мне, родственнички. И кому только в голову могло прийти, что эти псевдориктини имеют к нам хоть какое-то отношение. Обыскав их трупы, мы получили еще несколько подсказок. Ланка и ее банда где-то раздобыли образец паразита, а также чьи-то наработки по сыворотке, которые я тут же отправила знакомым на Горскван. Говорят, шансы на получение защитного средства теперь еще выше, и это не может не радовать. Осталось только пересечь болото, расположившееся сразу за полосой препятствий, и цель моей экспедиции будет достигнута. Алакан определенно будет доволен, а уж как обрадуется отец. Глава 18. Грязный бой. Признаться, я должен был заранее просчитать то, что случилось в тот момент, когда мы с нашими противниками оказались друг у друга на линии огня. Черные скафандры сразу разделились на две группы, и пока одна из них вступила в бой с моей рабоармией, вторая атаковала наш транспорт. Все бы ничего, ведь запас прочности у болотохода был огромный, Но вот слабое место этой машины я попросту не учел. Огромный гелиевый баллон, облегчающий продвижение по топким местам и делающий болотоход похожим на сухопутный дирижабль, лопнул с оглушительным треском, и гондола на полуспущенных колесах грузно осела в тут же довольно принявшую ее топь. Корпус, конечно, будет держаться еще долго, но о маневрах придется забыть. Место, где мы сейчас находились, как назло, оказалось очень вязким, а разорвавшийся баллон вдобавок ко всему накрыл обзорные стекла и камеры. И хорошо еще, что гелий не горит, а то одним хлопком бы дело не обошлось.